улыбаясь чему-то, должно быть, куриному перышку, застрявшему в волосах молодого хозяина, она оглянулась на провожатого, незаметно возникшего рядом с ней. Был тот на две головы выше Герасима, весь по-военному собран и ладно скроен, по-северному светлоглаз, скор и ярок в улыбке. Все это, взятое вместе, придавало ему излишнюю для мужика красовитость. Следователь Костобоков, прошу любить и жаловать. Он почти ваш земляк, добавила девушка. От кель родом будете, осведомилась бабка Нюра. И с кем же, мать? Не близко. Да все одно, родня, вздохнула бабка Нюра. Здорово, парнище. А тебя как звать величать? Следователь похлопал по плечу Герасима. Герасим. Курин. Проворчал тот, успев возревновать следователя к голоногой паве. Тут подоспел и третий, замешкавшийся путник, похожий на грибника или кооператора из района. Он был невысок, подборист, одет в высокие резиновые сапоги, в измятую костюмную пару и шляпу с просевшими полями. Глаза его за толстыми стеклами очков были строги и печальны, но следили за Герасимом с затаенной надеждой. Пожилой, седоватый, он чем-то сразу понравился Герасиму. Это Петр Маркович. Сын у него пропал в здешних краях. Герасим энергично потряс протянутую руку, легкую, но очень сильную. Человек этот, пожалуй, еще не успел состариться, но какое-то глубокое горе рано высосало его. Тонкие, правильные черты лица осунулись и поблекли. Герасиму показалось, что он уже где-то видел старика, но суета мешала ему сосредоточиться. «Вот и пришли, Ираско, по твою душеньку! Где мешок-то прятаешь? Вишь, сами хозяева приехали! Не мытарь душу-то!» Растопырив руки, бабка Нюра загоняла гостей в дом, как непослушное стадо. «Входите, гостики! Картоха уже приспела! Горницу проходите!» В северную избу по обычаю мог войти всякий, кого попутным ветром занесло в деревеньку. Но в горницу заходили только с позволения хозяев. Горница, медово-тенистая, прохладная даже в полуденный зной, была завешена вышивками и убрана с дивной для городского глаза чистотой. Под потолком кружил северный сирин из тонкой золотистой щепы. Несмело ступая босыми ногами по белым выскобленным половицам, Лика обходила гнездо волшебной деревянной птицы. Золотистый туман растекался от зажженной под иконами лампадки. Пахло раздавленным листком герани. Запах был горьковатый, почти осенний. Вадим Андреевич протянул ладонь к деревянной птице. Родная. Такая же игрушка висела и в его избе, качалась над его зыбкой. Раз в году под Пасху бабка сжигала птицу счастья, остроносого липового журавлика. А он жалковал, подолгу стоял у печи, где среди прозрачных от жара поленьев горела его птица, но не сгорала до конца. Подолгу не рассыпался узорчатый хвост, не рушилась хрупкая пепельная плоть. Душа птицы была едина с огнем, и лишь когда угасало пламя в печи, птица рассыпалась кудрявым пеплом. «Зачем сжигаешь?» — мучил он бабушку. «Не плачь, внучек. Птичка — это все, что за год насорили, крылышками своими обмела. От порчи до темного глаза закрыла. Этой птицы смерти нет. Она в теплую золу яичко снесет, да заново родится». Бабушка и сама была похожа на птицу. Жила она высоко на печке, благословляя все происходящее в избе костистым двуперстием. Раз в неделю мать парила ее на соломке в широком устье печи, и сквозь пальцы мальчик видел, что у бабушки совсем уже не осталось тела, и косточки у нее легки и по птичьи тонки. Вскоре отец врезал из деревянной баклуши новую птицу, краше и светлее прежней. Вставлял ей крылья из щепы, хвост из лучинок и вешал на потолочный брус. Пеплом сожженной птицы бабка лечила царапины и порезы, мешала со святой водой и давала пить от коликов. Это была священная страфель-птица, коей и пепел целебен и свят. Петр Маркович близоруко уставился на серебристый лен вышитых завесок, пристально изучая старинный узор.